Проституткой следует называть женщину, которая по принуждению или по склонности предпочитает выйти за границы нормы и тем самым оказаться за бортом общества в социальном, эмоциональном и сексуальном аспекте. Она покидает родительский или семейный дом, иногда ее к этому вынуждают, иногда она это делает по собственной воле из иллюзорной веры в свободу. Она бросает свою привычную работу швеи или служанки и оказывается перед необходимостью зарабатывать на хлеб. Поэтому она позволяет содержать себя разным людям – соседу, первому встречному, хозяину кабаре, танцовщику. Сначала они просто живут с ней, а потом приводят ее в кафе и там… Наконец, такую женщину могут заставить торговать собой ее собственные родители или подруги, которые решают поправить таким путем свое финансовое положение. Проститутками не рождаются, ими становятся. Проститутки не сословие, это лишь женщины, имеющие определенную профессию. Продажные женщины в душе совершенно обыкновенные, как бы нас не пытались убедить в обратном моралисты, которые, возбужденные их грязью и развратностью, видят в них одновременно сточную канаву общества и выгребную яму воображения. Более того, они сами не называют себя проститутками. Их профессия – не объявление войны обществу, не признание обществу в любви. Обычно жрицы любви не очень-то гордятся своим положением. Они вовсе не настроены кричать на каждом углу о том, чем они занимаются. За них это делают полицейские, врачи и прочие гаранты общественного порядка. Проститутка – женщина, отказывающаяся повиноваться. Независимо от того, есть ли на проститутку досье в полиции и есть ли у нее медицинская карта, она все равно непокорна, нелегальна, неподвластна. Мы привыкли видеть в женщине мать, средоточие семейной мудрости. Поэтому проститутка одновременно и притягательна, и отвратительна. По большей части проститутки происходят из рабочих семей, и их тело для них – просто орудие труда. Иные были вынуждены заняться торговлей собой, потому что ничем другим не могли заработать на хлеб. Обычная история. Женщину с детьми на руках бросил муж. У нее нет денег. Она со своими чадами замерзает от холода и голода в каком-нибудь подвале. И, чтобы хоть как-то свести концы с концами, выходит на панель. Эти рассказы вовсе не плод больного воображения журналистов. В тот момент, когда новые общественные классы только возникают, когда, как это показал Луи Шевалье, рабочий класс становится классом, источником опасности, когда буржуазия уже накопила достаточно денег, чтобы начать хотеть их тратить так, как это умеет, с ее точки зрения аристократия, в этот момент улицы городов наводняют проститутки. Они взрывают социальные рамки, будоражат общественное воображение, переступают границы стыда и вежливости. Они не дают возможности, к большому неудовлетворению полицейских и санитарных врачей, отнести себя к тому или иному классу. Они не дают возможности к возмущению моралистов привязать себя к тому или иному месту, к борделю, к дому свиданий, к кафе, или отнести к какой-либо категории – женщины из номеров, женщины по вызову, женщины без регистрации. Они проходят различные этапы своей карьеры так, как им это больше нравится. Да, они делают карьеру, пусть порой эфемерную. Последние серьезные исследования показывают, что профессия проститутки – профессия для женщины временная. Красота, молодость, задор – без всего этого нет проститутки – со временем увядают, но одним старением не объяснить все, что происходит в ее жизни. Некоторые выходят замуж. Это бывает очень редко. Еще реже проститутки уходят в монастырь. Но что происходит с прочими? С момента регистрации продажной женщины в полиции мы можем проследить ее историю вплоть до того момента, как она снова становится частью общества. И если этого не происходит, мы ничего не находим в архивах. Так что профессия проститутки – это не судьба, не дело на всю жизнь, как считают иные романисты. Более того, склонность к проституции не передается по наследству, как думают иные криминологи. С еще большим трудом можно видеть в проституции порок, смертельную болезнь, как в этом нас пытаются убедить иные моралисты. Но что же тогда такое проституция? Путь к ответу на этот вопрос столь тернист, что те, кто решался его преодолеть, порой приходили к прямо противоположным результатам. Например, господин Фрежье в свою бытность чиновником Парижской префектуры считал, что проституция – это порок, порожденный самой сильной страстью, свойственной человеку, от которой весь научный прогресс пока не смог найти противоядие. А когда проституция понимается как необходимое зло, проститутки становятся как бы представительницами особой профессии, профессиональными удовлетворительницами, ассенизаторшами любви. Это слово не случайно. На всем протяжении XIX века проституток сравнивали со сточными канавами и выгребными ямами.